Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 376. И сказал Бог: «Я буду с тобою». Книга Исход, 3 глава, 12 стих. Когда Бог посылает своего раба с определенной целью, Он, конечно, не хочет, чтобы тот пошел в путь один. Страшная опасность, которая сопряжена с этим посланничеством, а также та великая сила, которая необходима для выполнения его, превратили бы это посланничество в предмет поношения и посмеяния, если бы Бог послал бедного и одинокого пастуха противостоять самому могущественному царю мира, полностью покинув его. Откровенно говоря, весьма трудно представить себе, что мудрый Бог благоволил противопоставить бедному Моисею фараона и необозримые боевые силы Египта. Вспомним, однако, что, посылая его, он сказал ему: «Я буду с тобою». Вне всякого сомнения тот факт, что сам он не покинет его и не оставит одиноким. Но это же правило применимо и по отношению ко мне. Если я отправлюсь по поручению Божьему в простом уповании на его силы, помышляя единственно об его славе, тогда вне всякого сомнения, что он непременно будет сопровождать меня и будет со мною. Посылая меня, он обязывается поддерживать меня. Недостаточно ли этого? Что мне еще нужно? Если меня будут сопровождать все ангелы и архангелы, я тоже мог бы надеяться на успех. Но если сам он будет со мною, я должен достичь успеха. Мне остается только действовать сообразно этому обетованию и не робеть, не унывать, не гордиться и не быть невнимательным. Каким же мужем в итоге окажется тот, на стороне которого будет Бог? Явно прилично, чтобы в таком обществе я постоянно проявлял себя мужем и бесстрашно выполнял поручения Божии.